подговорил Грицко. Был такой в нашем селе мужик, любил когда-то матку мою. Подговорил хлопцев, глупые, на все готовы. Похвали их только, подкараулили они его, встретили ночью на улице и побили чуть не до смерти. Цельную неделю лежал, кровью харкал. А когда оклемался, отудобил маленько, забрал нас и сюда. А лошадь плелась еле-еле. Михаил Аверьянович не погонял ее, и кобылка явно злоупотребляла его добротой. Бесплодный выгон давно кончился. Теперь дорога шла полем. Михаил Аверьянович натянул вожжи. «Пррррр, старая, отдохни!» Лошадь остановилась с очевидным удовольствием и, струною натягивая через седельник, склонилась длинной мордой к меже, где рос высокий, широколистый степной пырей. Сваты, не сговариваясь, повернули головы в сторону оставшегося далеко внизу села. Утренний туман рассеялся. Очертания Савкина затона выступили отчетливо. Старики повлажневшими глазами всматривались в село. Узнавали и не узнавали Савкин затон. Церквей уже не было, и оттого сватам немного стало грустно. Правда, на месте православной церкви стояла большая новая школа. Ее многочисленные окна светились и как бы издали улыбались кому-то желанному. За каких-нибудь 15-20 лет селение оделось в зеленый наряд садов. Сады тянулись по обоим берегам Игрицы, Грачевой речки и Ерика, по кромке больших и малых лугов, кое-где уже зацепились за конопляник, густым темно-зеленым венком окружали вишневый омут. Они весело вступили в самое село, зашумели, заиграли листвою чуть ли не возле каждого подворья. Вишни, яблони, сливы, малина, смородина, крыжовник росли почти у каждого. На задах, во дворе, в палисаднике, а на хуторе, в Поливановке, в низине выбегали из тесных палисадников прямо на улицу. Табунились там на ничьей земле. Майскими ночами селенье тонуло в птичьем гомоне. Воробьиное чириканье, некогда поглощавшее по утрам едва ли не все остальные звуки, теперь начисто заглушалось соловьиными руладами. А все ты, сват, по твоему почину началось. С несвойственной ему теплотой и даже нежностью промолвил Илья Спиридонович. Доброе семя кинул ты в нашу затонскую землицу. И, усмехнувшись, в русую, обсекшуюся коротенькую бороденку прибавил: вот только с девчатами сладу нету. Бывало, как смеркнется, а они уже, вот они, дома бегут спать. А нони до третьих кочетов не дождешься. В саду-то и поутру тень. Есть где схорониться по молодому делу от чужого глазу, а чужой глаз, что алмаз, стекло режет. Вот так-то. Михаил Аверьянович молчал. Внешне он ничем не выказывал своего волнения. Только глаза его расширились, и из них лился ровный, тихий свет. В глазах этих временами возникали, сменялись отражения то редких облаков, проплывавших над горизонтом, то макушек деревьев, то голубой ленты икрицы, местами выбегавшей на простор, то бойко катившейся с горы полуторки с полным кузовом зерна. И Илье Спиридоновичу, долго смотревшему в лицо свата, внезапно подумалось, что целый мир может уместиться в этих умных, спокойно светящихся глазах. «Поехали, сват!» Торопливо подбирая вожжи и как бы чего-то устыдившись, сказал Михаил Аверьянович. Но они словно по инерции продолжали любоваться открывшейся перед ними нарядной панорамой большого села. Часто говорят, война подкралась незаметно. Это неправда. Войну ждали. И даже договор о ненападении никого не успокоил. Гитлеру никто не верил. Люди понимали, договор лишь отсрочка. Войны не миновать. И война пришла. В Савкином затоне она заявила о себе громогласным голосом репродуктора на площади против правления колхоза. А уже через час обежала все дворы военкоматскими повестками. К полудню заголосила бабьими голосами. У Михаила Аверьяновича ушли на фронт все внуки, начиная с самого старшего Ивана и кончая самым младшим Михаилом. Младший сын Павел с группой коммунистов ушел добровольцем и в первые же месяцы войны погиб, сражаясь в батальоне политбойцов. Не вынесла черного известия сразу же, зачахла и вскоре умерла Олимпиада Григорьевна, бабушка Пиада. В село пришла удивительная эра. Эра стариков, женщин и подростков, где женщины были основной силой. Новейший и своеобразный матриархат, породивший впоследствии, в числе прочего, и свой странный гимн, трагикомическую свою песнь. «Вот и кончилась война, и осталась я одна. Я и баба, и мужик, я и лошадь, я и бык». Во главе артели был поставлен однорукий и запойный Петр Михайлович Харламов. Однако, по существу, не он руководил колхозом. Всем правили бригадирши Фрося Харламова и ее подруга Наталья Полетаева, тоже пожилые уже женщины, однако еще крепкие и сноровистые. Муж Натальи, Иван Полетаев, не захотел отставать от своего старого друга Павла Харламова и тоже добровольцем ушел на фронт. Николай Харламов пропал без вести еще до войны. Теперь, оставшись без мужей, равные и примиренные общими правами, обязанностями и заботами, Фрося и Наталья вроде бы подобрели друг дружке, легко перешагнули разделявшую их пропасть. Николай и Иван были теперь, бог знает, где и неизвестно, вернутся ли, так что не могли уж принадлежать ни той, ни другой. Появилось в Савкином затоне и полузабытое звание солдатка. Война без долгой волокиты присвоила его сразу чуть не всем женщинам села. Впрочем, многие из них в скорости получили новое звание, совсем страшное – вдова. Звания эти разносила по избам девчонка-почтальон, которая чаще всего не знала, с какой ношей идет в чужой дом. Догадывалась об этом, когда ее настигал ужасающий вопль вырвавшийся из того самого дома, откуда она, девчонка, только что вышла. Вопль, столь потрясающий, что, думала, сама война, выскочила из принесенного почтальоном конверта и заревела диким, нечеловеческим голосом. Потом вдова умолкала, досуха вытирала глаза, загоняла детей на печь и шла в поле. Нужно было кормить солдат, всю страну. Других кормильцев у них теперь не было. Сад, казалось, тоже обрел фронтовую суровость. За ним меньше ухаживали. Руки стариков требовались в поле, на конюшне, на фермах. И Михаил Аверьянович с Ильей Спиридоновичем все чаще отрывались от яблонь. Зимою они и вовсе не наведывались в сад. Не до него. Сейчас и летнюю порой зелень сада не была так густа и свежа, как в довоенное время. Листья малость поблекли, и оттого сад побурел, будто бы на него надели солдатскую, выцветшую и выленившую на солнце гимнастерку. На многих яблонях появились сухие сучья, и их не успевали спиливать. Однако это был все еще сад. И он по-прежнему приносил, хоть и небольшую, минутную, но все-таки отраду людям. Соловьи пели в нем, как всегда, и выводили птенцов по-прежнему. Сороки гнездились в излюбленном своем терне. Удод не возвестил еще, что худо тут. Карастель по весне скрипел громко, сочно. Сад жил. По вечерам, как и до войны, сюда приходили девчата, только уж без парней. Вместе с ними бездетные молодые солдатки, те, что не успели стать матерями. Приводила их сюда бригадирша Фрося Харламова. Приводила прямо с полей усталых, голодных, грязных. Девчат купались, а выкупавшись, пообедав недозрелыми яблоками, начинали петь песни. Да-да, да, они все еще пели. Пели и протяжные, и грустные песни, чаще всего знаменитые саратовские страдания. И нынче вот завели частушки. Позоровать ли им хотелось, молодые, или еще почему, только подбоченилась вон та, очень молоденькая, с виду чернявенькая, подмигнула гармонисту в юбке и запела звонким, с переливами, с подвизгиванием на конце фразы голосом. «Зеленая гимнастерочка, военного люблю, сама знаю, что не пара, забыть его не могу». Точно оса, тонюсенькая в талии, гибкая, как лозина, вмиг разрумянившаяся, пошла, пошла кругом, ах, какой бы парой пришлась она, красавица-солдату. Девушка вернулась на прежнее место, вскинула голову и, покачиваясь из стороны в сторону, опять запела, лукаво подмигивая подружкам. «У меня миллионков пять, все красивые наять, четверых уже отбили, пятого норовять». Девчат смеются,